Рейхстаг и в особенности его знаменитые колонны с тысячами подписей и надписей стал второй декорацией, на фоне которой по очереди снимали друг друга в героических позах английские офицеры. Это выглядело несколько курьезно. Они здорово запоздали сюда, в Берлин. Однако к чести союзников надо сказать, что к массе надписей и подписей советских солдат, тех, кто штурмовал эту последнюю цитадель нацизма, никто из союзников не прибавил свои. Зато за Рейхстагом бурлила шумная и пестрая толпа, в которой смешались мундиры всех четырех армий антигитлеровской коалиции. Здесь образовался, так сказать, международный базар, победить который оказываются бессильными все четыре союзнические комендатуры. Меркурий, бог коммерции, сильно потеснил здесь бога войны Марса. Можно сказать, загнал старика в бутылку. Базар этот именуется Рейхстаговка. Здесь можно купить или выменять все, начиная от зажигалки, часов до казенного американского Виллиса, последней системы. Американские офицеры и в немалых чинах задумчиво ходят по Рейхстаговке, поднимая иногда рукав и обнажая руку, унизанную часами различных марок. Выбирай, какие хочешь, но особым спросом союзников и главным образом американцев пользовались здесь личные вещи, принадлежащие или будто бы принадлежащие Гитлеру. В разное время за очень большие цены здесь были приобретены настольная лампа со стола Гитлера, китель Гитлера, будто бы принадлежащая Гитлеру посуда. Даже белье, даже полотенце с вышитой монограммой АГ. Мы-то, видевшие последнее прибежище фюрера, фюрер-бункере, знаем, что все это фальшивки, изделия хитрых мошенников. Знаем, и даже через комендатуру давали союзникам совет прекратить этот малодостойный ажиотаж. Но, как я уже сказал, в дни мира проворный хитрый Меркурий бросил в этой точке Берлина бога Марса на обе лопатки».